Еврейская мелодия. Я видал иногда, как ночная звезда в зеркальном заливе блестит, как трепещет в струях, и серебряный прах от нее рассыпаясь бежит. Но поймать ты не льстись и ловить не берись, обманчивы лучи волна, мрак тени твоей только ляжет на ней, отойдишь, и заблещет она. Светлой радости так беспокойный призрак нас манит под хладною мглой. Ты схватить, он шутя убежит от тебя, ты обманут, он вновь пред тобой.